Мюссе, один из редких поэтов, относившихся с уважением к синим чулкам. Он сам говаривал о себе, что представляет в этом отношении полную противоположность Байрону, который питал отвращение к ученым женщинам. Однако пламенная страсть Мюссе не сразу разогрела сердце Авроры. Она медленно уступала его настойчивым ухаживаниям. Сначала на нее произвели приятное впечатление изящные манеры молодого человека, который относился к ней как к представительнице высшего света, забывая, что она вращалась среди студентов и вела бедную жизнь. Затем ей льстило, что знаменитый поэт обращался к ней с просьбами высказать мнение о его произведениях, любезно предоставляя ей порицать себя. Его красота и любовь играли для нее второстепенное значение. Позднее, впрочем, и она поддалась всепожирающему пламени страсти. К тому времени Жорж Санд успела развестись с мужем и была совершенно свободной. Увиделись они первый раз 15 августа 1833 года на обеде, устроенном редактором незадолго перед этим основанного журнала. Гостей было много, но среди них была всего одна дама, и по просьбе хозяина к столу повел ее Мюссе. Как рассказывает Брандес, один из участников этого обеда поведал ему, что сближение между Жорж Санд и Мюссе входило в хорошо рассчитанный план дельца Бюллоза. Он заранее объявил своим знакомым, пусть их посадят рядом. Все женщины считают долгом влюбиться в него, а мужчины — в нее. Они, конечно, слюбятся, и какие же тогда рукописи получит журнал? Знакомство между двумя великими людьми произошло, может быть, вопреки желанию Жорж Санд, которая раньше страшилась его. Однажды, за полгода до встречи на обеде, она писала Сент-Беву, что хочет познакомиться с Мюссе, но через некоторое время тому же Сент-Беву сделала такое замечание в письме, взвесив все хорошенько. «Я не желаю, чтобы знакомили Альфреда де Мюссе со мной. Он в высшей степени денди. Мы друг к другу не подходим. Я, в сущности, скорее из любопытства, чем из действительного интереса, хотела его повидать, но едва ли благоразумно удовлетворять всякое любопытство». Жорж Санд очень метко угадала натуру Мюссе. Действительно, он был денди и совершенно не подходил ей, представительнице парижской богемы, носившей мужской костюм и курившей табак не хуже любого мужчины. Разница характеров, конечно, обнаружилась не сразу, и первое время после сближения любовники были счастливы. Об этом можно судить хотя бы по дурачествам, которые они себе позволяли в эти розовые дни. Однажды они устроили обед, на котором Мюссе был наряжен в костюм маркиза XVIII века, а Жорж Санд — в платье с папье, в фижмах и мушках. В другой раз она устроила званый обед, на котором Мюссе был переодет молодой нормандской крестьянкой, прислуживавшей у стола. Его никто не узнал. В числе приглашенных находился профессор философии Лерминье, и чтобы найти ему достойного собеседника, был приглашен клоун Дебюро из театра. Клоун разыгрывал, конечно, свою роль превосходно, выдавая себя за знатного путешественника и члена английской палаты общин. Заботливая хозяйка, желая дать профессору и клоуну возможность помериться знаниями, завела разговор о политике, но иностранный дипломат молчал. Тщетно произносились имена Роберта Пиля, лорда Стэнли. Он хранил молчание. Вдруг кто-то упомянул о европейском равновесии. член английской палаты общин неожиданно оживился. «Знаете ли, — воскликнул он, — каково мое мнение об этом равновесии, а вот какое!» И с этими словами он подбросил тарелку вверх и, поймав на кончике ножа, начал ее вертеть. Чтобы облечь свои чувства в соответствующие рамки, любовники уехали в Италию. Там они надеялись встретить рай, в котором на их долю выпали бы роли Адама и Евы. Но во всяком раю бывают свои змеи, и такая змея вдруг предстала перед страстным поэтом также и в итальянском Эдеме. Это была скука. Мюссе слишком глубоко погрузился в омут чувства, чтобы долго там оставаться. По мере того, как он все больше и больше пил радости любви, его страсть угасала, а вместе с нею и поэтическое творчество. Между любовниками начались ссоры, обычные спутники пресыщения. Мюссе приходил в исступление. Напряженные нервы его совершенно ослабевали, он стал тосковать по Парижу. К тому же средств было мало, а жизнь в Венеции в дорогом отеле предъявляла свои требования. Надо было работать, но как творить в условиях, исключавших всякое вдохновение? В эти тяжелые для обоих возлюбленных дни больше всего мужества и самоотверженности обнаружила Жорж Санд. После бурных ссор, продолжавшихся иногда целый день, она вечером садилась за работу, чтобы на вырученные деньги обеспечить Альфреду комфорт, без которого он не мог жить, как рыба без воды. Если верить ей, то Мюссе начал было продолжать в Венеции беспутную жизнь, которую он вел в Париже. Здоровье его ухудшилось. Он обвинял во всем Жорж Санд. Аврора защищалась, она была оскорблена. Но Мюссе продолжал обвинение. Ссоры принимали угрожающий характер, разрыв казался необходимым. И действительно, поэт вскоре покинул возлюбленную и уехал в Париж. Мюссе и Христина Бельджойзо. Бельджойзо, урожденная маркиза Тривольцио. Христина. Княгиня, 1808-1871, итальянская писательница, была причастна к национально-освободительному движению, в изгнании в Париже в 30-х годах хозяйка литературного салона. Из Италии Мюссе вернулся разбитый душевно и физически. Он был близок к отчаянию. Любовь к Жорж Санд превратилась в ненависть. Свет его не прельщал, даже костюмированные балы Александра Дюма отца и художника Девериа, на которых блистала знаменитая красавица Кедалоза, только иногда, да и то на несколько минут, приковывали к себе грустного, вечно недовольного, вечно нахмуренного Мюссе, о котором Гейне остроумно сказал: «У этого человека впереди великое прошлое». Впрочем, поэт напрасно негодовал на Жорж Санд. Несчастная связь со знаменитым автором Лелии только окружила его в глазах парижан ярким ореолом, более ярким, чем ореол, которому он был обязан своим поэтическим произведением. На парижан производило большое впечатление, что Альфред был прототипом Стенио, романтического героя Лелии. Однако грусть и разочарование Мюссе рассеялись на время, когда он неожиданно встретился с удивительной женщиной, имевшей большое влияние на его настроение, творчество, княгиней Христиной Бельджойзо, которая однажды произвела большое впечатление на балу у короля Луи Филиппа и вскоре после того начала принимать в своем салоне выдающихся представителей аристократии и цвет творческого мира Франции. Донна Христина, урожденная маркиза Тривольцо, воплощала женственно-героический идеал романтической школы. То обстоятельство, что она была худа, как херувим, нарисованный прерафаэлистом, еще более увеличивало ее прелесть в глазах Бальзака, Готье и Генриха Гейне. Художник Стебен увековечил ее удивительную красоту известной картиной «Юдифь на пути к Алаферну». Альфред Мюссе встречался с этой столь же совершенной в умственном, как и в физическом отношении женщиной во всех салонах. Муж княгини очень любезно отнесся к нему и тем доставил ему возможность быть ближе к своему кумиру. Мюссе был увлечен, поражен, подавлен. Ничего подобного он никогда не испытывал. «Есть ли у нее сердце?» — спрашивал он себя в то время, когда его более дальнозоркие товарищи, несмотря на весь свой восторг, тотчас же поняли, что брюнетка с голубыми глазами, которую Мюссе воспевал под именем Нинон, — верная жена, хотя и со значительной долей кокетства. Рассеянная жизнь, которую она вела в обществе, не мешала ей быть пламенной патриоткой, приносящей всевозможные жертвы для своего притесняемого отечества Италии. Она была ангелом-спасителем для всех итальянских эмигрантов, в том числе и для Даниэле Манина, сделавшегося впоследствии в 1848 году диктатором в Венеции. Принцесса редактировала итальянскую газету и только в часы отдыха кокетничала с избранными парижанами, возбуждая в некоторых из них напрасные думы о возможном счастье взаимной любви, в чем Мюссе скоро сам убедился. Впрочем, и тут он нашел утешение. Бессердечие знатной миланки Христины было искуплено любовным жаром очень миленькой гризетки Луизы. В то же время он находил развлечение также и в благосклонном отношении писательницы Луизы Колле, которая, правда, называет свою дружбу с Мюссе платонической в своем романе, посвященном жизни поэта. Гениальные люди часто соединяют в себе одновременно способность страдать, подобно Вертеру, и легкомыслие Лавеласа. Была еще госпожа Жубер, очень милая и талантливая особа, написавшая ценные воспоминания. Она также немало содействовала смягчению горя поэта после разлуки с Жорж Санд, и она же побудила его создать комедию «Каприз». В ее салоне весной 1838 года он услыхал молодую певицу, почти еще ребенка, Полину Гарсию, сестру Малибран, смерть которой он оплакивал в великолепных станцах. Голос Полины был таким красивым и страстным, что поэт сразу влюбился в некрасивую, но тем не менее очаровательную девушку. Однако у маленькой испанки не было столь легко воспламеняющегося сердца, как у чувствительной парижанки, и она сумела удержать принца Фосфора, как называла госпожа Жубер своего протеже, на почтительном от себя расстоянии. Мюссе и Рошель. Рошель. Настоящее имя и фамилия — Элиза Рошель Феликс, 1821-1858. Французская актриса. Но вот проходит год, и Мюссе встречается с новой женщиной, которая производит на него еще большее впечатление — знаменитой артисткой Рошель. Впрочем, тогда Рошель не была еще знаменитостью. Ей позволили дебютировать только во время «Мертвого сезона» на сцене французского театра. Мюссе, испытывая отвращение к артистической богеме, преодолел в себе это чувство и посетил Рошель. А окружавших в то время лиц он превосходно описал в ужине у Рошели. Когда молодой артистке удалось несколько освободиться от опеки родителей, она наняла дачу в Монморанси, где Мюссе часто был ее гостем. Брату он однажды писал оттуда, как восхитительно была Рошель недавно вечером, когда бегала в моих туфлях по своему саду. Он собирался написать для своей новой подруги две трагедии в стихах, но серьезно об осуществлении этого намерения не думал. Тем временем Рошель сделалась звездой французского театра и любимицей парижского общества. Однажды она дала ужин, на котором присутствовал также и Мюссе. Гости восхищались драгоценным кольцом на тонком, почти прозрачном пальце артистки. «Знаете что, господа, — сказала она вдруг, — так как кольцо вам всем нравится, то я его вам сбуду с публичного торга. Тот, кто больше даст, и получит его в собственность». Гости охотно приняли предложение и начали торговаться. «А вы, мой поэт, — обратилась Рошель к Мюссе, — что вы предложите?» «Свое сердце», — ответил Мюссе с таким искренним выражением на лице, что Рошель радостно воскликнула: «Кольцо ваше, Альфред!» После этого она сама надела кольцо на его палец. Конечно, Мюссе считал это шуткой и, прощаясь с Рошелью, хотел ей возвратить драгоценное украшение, но она просила оставить кольцо у себя. Так как Мюссе продолжал отказываться, то она с неподражаемой грацией стала перед ним на колени. «Примите во внимание, дорогой поэт, — сказала она, — каким ничтожным подарком будет это кольцо за благодарную роль, которую вы для меня напишите. Смотрите на кольцо, как на талисман, который нам обоим принесет счастье». Это была приятная минута в жизни Мюссе. Но талисман оказался плохим. Рошель уехала в Лондон, а Мюссе, вся жизнь которого представляла сплошной ряд колебаний, больше не думал о своих трагедиях. Проходили годы, божественная Рошель потеряла терпение. В то же время Мюссе надолго погрузился в уныние, вызванное смертью герцога Орлеанского, которого он оплакивал в стихотворении «13 июля 1843 года». Кроме того, у поэта, которому в то время было 33 года, начали обнаруживаться первые признаки физических страданий. С тех пор, как он обменялся с княгиней Бельджойзо раздраженными словами и враждебными письмами, он все более и более начал удаляться от света. Восторг перед Рошелью уступил место увлечению артисткой Розой Шери. В один грустный осенний день он возвратил кольцо Рошель. Нестройными александрийскими стихами завоевал Мюссе французскую сцену, а пламенной прозой. К сожалению, он был уже усталым, сломленным человеком, пившим абсент вместо шампанского, когда весь Париж начал восторгаться его комедиями. Он превращался уже в развалину, становясь чем-то вроде памятника любви к великой женщине Жорж Санд, с которой, однако, ему суждено было еще не раз встретиться. В Париже, куда он вернулся из Италии после разрыва с великой писательницей, встретили его с восторгом. На него стали смотреть, как на Тайнгейзера, который был в гроте Венеры и вернулся оттуда пресыщенным, больным и разочарованным. Он и вел себя как Тайнгейзер, клеймя свою возлюбленную на всех перекрестках. Впрочем, это не помешало ей по возвращении в Париж сделать попытку опять сойтись с ним. Жорж Санд в то время окончила свой роман «Консуэло». Слава ее гремела далеко за пределами Франции, но и Мюссе был в зените славы. Оба они, убедившись за время разлуки, что жить друг без друга не могут, начали думать о том, как бы вернуться к прежней дружбе. Попытка к сближению была сделана Жорж Санд. Сердце женщины подсказало ей, что она, может быть, больше виновата в разлуке. Мюссе упорствовал. Он не хотел даже вступать в письменные отношения со своей бывшей подругой, и все ее письма отсылал обратно нераспечатанными. Тогда Жорж Санд прибегла к хитрости. В одно прекрасное время Мюссе получает мягкий душистый пакет. Загадочный вид пакета заставил поэта призадуматься, и он решил его вскрыть. Там оказались великолепные мягкие черные волосы, которые он некогда с такой страстью целовал. Оказывается, что Жорж Санд отрезала себе волосы в знак покаяния, желая этим разжалобить его и вымолить прощение. Такой жертвы он не ожидал, и примирение состоялось. К сожалению, ужиться они не могли и после этого. Вечно женственная, как идея, гораздо чаще поддерживает поэта на высоте вдохновения, чем вечно женственное, как реальный факт. Мюссе и Жорж Санд опять стали ссориться и вскоре разошлись, чтобы через некоторое время снова сблизиться и опять разойтись. В конце концов, эти вечные разлуки и примирения до того им опротивили, что Мюссе и Жорж Санд сделались настоящими врагами. Мюссе доказывал, что у Жорж Санд все поверхностно, а Жорж Санд утверждала, что талант Мюссе — только нервная слабость. Так они и остались врагами до конца жизни. Было бы очень любопытно проследить на примере Мюссе и Жорж Санд, насколько связь между великими или талантливыми людьми отражается на их произведениях, тем более что это единственный случай, когда влюбленные стоят на одинаковой высоте дарования. По картинному выражению Брандеса, оба они олицетворяли собою как бы Адама и Еву, искусство, сблизившихся друг с другом и поделивших между собою яблоко от древа познания добра и зла. Затем последовало проклятие, то есть разрыв. Они разошлись и пошли каждый своим путем, но они уже стали не те. Произведения, которые они создавали после сближения, запечатлены совсем иным характером, чем вещи, написанные ими прежде. Он покидает ее в отчаянии, разбитый и пораженный, унося в своей душе новое крупное обвинение против женщин и вдвойне теперь убежденный, что женщина — имя тебе — коварство. Она покидает его очень взволнованная. Поначалу она наполовину утешена, затем потрясена до глубины души, но вскоре начинает даже радоваться, что пережила, наконец, кризис, расстраивавший ее спокойную творческую натуру. Она выносит отсюда новое сознание в превосходстве женщины над мужчиной и вдвойне убеждается, что мужчина — имя тебе — слабость. Он покидает ее, враждебно настроенный против химер, филантропических затей и утопий, и более чем когда-либо убеждается, что искусство должно быть для художника альфой и омегой существования. Но за всем тем соприкосновение с великой женской душой не проходит для него бесследно. Прежде всего, горе делает его искренним. Он сбрасывает с себя деланный цинизм и отныне никогда уже не станет щеголять искусственным бессердечием и холодностью. Затем в произведениях, которые он теперь станет созидать, скажется то влияние, которое открытый характер, доброта и увлечение Жорж Санд идеалами внесли в него. Влияние это проявляется и в республиканском увлечении Лоренцаччо, и в жизни, преисполненной чувством. Андреа дель Сорто и, пожалуй, даже в протесте, выраженном Мюссе Тьеру за его закон против печати. Она расстается с ним, убежденная сильнее, чем когда-либо, в бессердечии и эгоизме мужчин и более чем прежде склонная отдаваться общим идеям. В Арасе она свой талант посвящает служению сен-симонизму, а в 1848 году пишет для Временного правительства воззвание к народу. Но, тем не менее, только благодаря соприкосновению с этим отчеканенным, отлившимся в определенную форму гением, и собственная ее чистая в классической форме душа приобретает полную законченность. Она теперь уже учится любить форму и искать прекрасное ради него самого. Если ценители впоследствии замечали, что ее фразы нарисованы кистью Леонардо да Винчи и положены на музыку Моцартом, выражение Александра Дюма «сына», то к этому можно было бы прибавить, что Альфред де Мюссе и был тем критиком, который изощрил ее перо и развил ее слух. После разлуки оба они оказываются уже созревшими художниками. Отныне он — поэт с пылким сердцем, а она — Сивилла, одаренная пророческим красноречием. В пропасть, разверзшуюся между ними, она сбросила всю свою незрелость, многоречивость, безвкусие и мужской костюм, чтобы с этого момента сделаться и вполне женственной, и вполне естественной. А он в ту же пропасть низверг свое обличье Дон Жуана, свое вызывающее высокомерие, преклонение перед Роллой, мальчишеский задор, и с этого момента стал вполне мужчиной, представителем интеллекта. Итак, сближение между Мюссе и Жорж Санд оказало благотворное влияние на их творчество, но не менее благотворное влияние оказало на них также и разлука. Поистине, женщина для великого человека — тот же врач, который не перестает спасать ближнего даже тогда, когда ножом разрезает ему тело.